Во время этого представления мистер П. по собственному почину выложил адвокату свою историю. В конце рассказа, который он постарался сделать как можно более кратким и безобидным, мистер П. сказал: «Я не говорил тебе об этом раньше, поскольку не считал, что в этом была необходимость». «Такой необходимости нет и сейчас, Лу. По крайней мере, ее не возникло бы, если бы этот...» Он кивнул в сторону Лича, обозначая присутствие полицейского указательным местоимением вместо имени, «не вбил себе в голову идею, не имеющую ни малейшего отношения к правде». «Пичес?» — произнес Азов, хотя это прозвучало задумчиво, его сузившиеся глаза показывали, что он думает не столько о полученной информации, сколько о том, какие дисциплинарные меры стоит применить к клиенту, который продолжает скрывать от него важнейшие факты своей жизни. «Отчего он, Азов, каждый раз выглядит дураком перед полицией?» «Так ты говоришь, что при тебе умер еще один ребенок, Джей?» «Два ребенка и женщина», — напомнил Млич. «И счет продолжается, кстати. Прошлой ночью сбит еще один человек. Где вы были прошлой ночью, Пичес?» «Это несправедливо!» — вскричал мистер П. «Я не видел никого из них. Я не говорил с... понятия не имею, как у нее оказался мой адрес. И уж, конечно, я не поверю, что...» «Где вы были прошлой ночью?» — повторил Рич. «Нигде. Нигде я не был. Дома сидел. Где же я еще, черт побери, мог быть, если вы забрали мою машину?» «Может, вас кто-то подвез?» — предположил Лич. «Кто? И вообще, как вы это себе представляете? Кто-то приезжает за мной, и мы катаемся по Лондону в поисках, кого бы избить, а потом быстренько делаем ноги». «По-моему, я не упоминал, что имел место наезд и побег с места происшествия». «Нечего ловить меня на слове. Вы умник. Вы сказали, еще один человек. Вы сказали, избит. Неужели я, по-вашему, должен думать, будто его сбили с ног биты? Иначе я зачем бы вам здесь был нужен?» Он все сильнее выходил из себя, и Лич был доволен. Его радовал и тот факт, что адвокат мистера П. не на шутку разозлился на своего клиента и не останавливал его горячие речи юридическими советами. Это могло оказаться крайне полезным. Лич кивнул. — Хороший вопрос, мистер Пичес. — Пичли? — поправил мистер П. — Вы видели в последнее время Катю Вольф? — Кат? — мистер П. запнулся. — А при чем тут она? — спросил он настороженно. «Сегодня утром я просматривал свои старые записи и обнаружил, что на суде вы не давали показаний». «Меня не просили. Я был в доме на момент, но ничего не видел, так что не было смысла. А вот та женщина, Беккет, учительница мальчика, свидетелем проходила. Если не ошибаюсь, ее зовут Сара Джейн. Мои записи... Я вам говорил, что храню все записи с первого года службы. Так вот... Мои записи показывают, что вы находились вместе с ней, когда ребенка прикончили. Вы находились в одном помещении, и это означает, что или вы оба видели что-то, или оба не видели ничего, но в любом случае я ничего не видел. В любом случае, силой продолжал Лич, Беккет давала показания, а вы молчали. Почему бы это? Она была учительницей мальчика Гедеона. Брата она чаще видела с семьей, она чаще видела и саму девочку. Она видела, как Катя ухаживала за ней, и потом сочла, что ей есть что сказать. Послушайте, меня не просили быть свидетелем на суде. Я беседовал с полицией, сказал все, что знал, ждал, не понадобится ли еще что-то, но меня так и не вызвали. Как удачно все сложилось. И вы хотите сказать «заткнись»?